Книга заслуживала свою репутацию тем, что впервые с такой подробностью представила различные формы государственного устройства, причины их происхождения, их историю у разных народов древних и новых, христианских и нехристианских. Прибавим к тому легкость, доступность изложения, умеренность, сдержанность, научно-историческое уважение к общественным формам, как происшедшим не случайно, не произвольно, стремление известными объяснениями, известными указаниями привести к правильному пониманию человеческих отношений и содействовать благополучию человеческих обществ, какие бы формы для них не выработала история. Книга Монтескье небывалую широтою плана, возбуждением важных исторических и юридических вопросов производила могущественное влияние на умы современников, порождала целую литературу и в то же время имела важное практическое значение, изменяя взгляды на существующие отношения, изменяя их ко благу народов и достигая этого указанную выше умеренностью, сдержанностью, не пугая правительства революционными требованиями, но указывая им средства содействовать благосостоянию подданных и при существующих основных формах. Ибо ничто так не вредит правильности свободного развития человеческих обществ, как революционные требования, пугающие не только правительство, но и народное большинство, заставляющие его опасаться за сами существенные интересы общества. Человек убежден в необходимости выйти из дому, подышать чистым воздухом, но испуганный ревом бури, ливнем и холодом спешит затворить окна и предпочитает остаться в душной атмосфере своей тесной комнаты. Понятно, что дух законов не понравился ярым приверженцам отрицательного направления. Они твердили толпе постоянно одно, что настоящее положение есть произведение предрассудков, заблуждений, неправд, и потому должно быть разрушено, дать место новому общественному зданию, построенному на законах разума. А тут автор персидских писем с обширной ученостью и необыкновенную силою мысли показывает, как то, что было объявлено произведением невежества и предрассудков, создавалось разумно, по известным законам, под влиянием тех или других условий, показывал причины, почему известная государственная форма изменяется, крепнет или слабеет, разрушается. Один из самых ярых проводников отрицательного направления Гельвеций писал Монтескье по поводу его книги. «Вы нам говорите, вот мир, как он управлялся. Вы часто приписываете ему разум и мудрость, которые в сущности принадлежат вам самим. Вы позволяете себе сделку с предрассудком, как молодой человек, вступающий в свет, позволяет себе сделки с старыми женщинами, которые еще не отказались от претензий. Писатель, желающий быть полезен человечеству, должен заниматься уяснением истинных начал для лучшего порядка вещей в будущем, а не освещать опасные начала. Идея прогресса только забавляет наших современников, но она вразумляет молодежь и служит потомству». Но проводники отрицательного направления, начиная с Вольтера, должны были сдержаться в своих публичных отзывах о книге Монтескье ввиду ее громадного успеха. Менее чем в полтора года появилось 22 издания и переводы почти на все языки. Но, отделавшись холодным поклоном пред знаменитым творением, которое пришлось не по вкусу и разумению их, проводники отрицательного направления продолжали идти все дальше и дальше по своей дороге. С именем Вольтера тесно соединены еще имена двоих проводников отрицательного направления – Дидро и Д'Аламбера. Дидро по своему характеру был драгоценный человек в распространении какого-то ни было учения, драгоценный член партии. Своею вдохновенную речью он производил сильное обаяние. Кроме того, трудно было сыскать человека, с которым было бы так легко ужиться, человека более снисходительного. Его преимущества никого не стесняли, всякий чувствовал себя при нем свободным. Только немногие, признавая за Дидро достоинства и пользуясь ими, могли заметить, что в его мыслях нет последовательности, в его чувствах нет постоянства, что он мог написать прекрасные страницы, но никак не мог написать книги. Как проводник отрицательного направления он заявил себя в философских мыслях. Парижский парламент в 1746 году осудил книгу на сожжение, но в том же году она была переиздана в Париже, Лондоне и Гаге, и книга стала модной во всей Европе. В письме о слепых в пользу зрячих Дидро пошел еще дальше, чем в философских письмах. Деист Вольтер вооружился против атеизма Дидро, но когда последнего посадили в крепость за письмо о слепых, Вольтер заступился за собрата, за философа. «Философы, — говорил Вольтер, — составляют малое стадо, которое нельзя отдавать на бойню. Они имеют свои недостатки, как и другие люди. Они не всегда пишут отличные сочинения. Но если бы они могли соединиться все против общего врага, это было бы доброе дело для рода человеческого. Чудовища, называемые янсенистами и малинистами, куснув друг друга, лают вместе на бедных приверженцев разума и человечества. Последние должны, по крайней мере, защищаться против них. Философы, по мнению Вольтера, должны были составлять тесно сомкнутое общество, действовать тайно, и в случае, когда надобно было отстоять своего, храбро отрекаться и лгать. «Надобно, — писал он однажды, — лгать, как дьявол, не робко, не случайно только, но смело и всегда. Лгите, друзья мои, лгите, я вам заплачу за это при случае». Таинства Митры не должны быть открываемы, хотя бы это были таинства света. Нет нужды, откуда приходит истина, лишь бы приходила. Это тайное общество начало действовать явную стенобитную машиною, когда Дидро вместе с известным математиком Д'Аламбером начали с 1751 года издавать знаменитую энциклопедию. Священная книга «Откровений разума человеческого», разумеется, должна была начинаться изложением блестящих успехов разума во Франции и Европе с XVI века. Это изложение написано было Д'Аламбером.